Ранним летним утром провинциальный фотограф Курт Барток сошел с поезда на небольшой станции родного австрийского городка. Весело насвистывая, он направился по узкой улочке к центральной площади, где располагалось его ателье с уютной холостяцкой квартиркой на втором этаже. Неожиданно из-за угла навстречу ему выскочил вечно куда-то спешащий учитель Вайнард. Чуть не столкнувшись с фотографом, он как кузнечик отпрыгнул и, радушно улыбаясь, поклонился. «Господин Барток, с приездом! Как в столице? Вы ведь, кажется, ездили в Вену. Какие новости?» «Все нормально, господин Вайнард», – вежливо приподняв шляпу, ответил Кривцов. «Вспоминая о столичной дороговизне, понимаешь, что дома лучше. А вы с утра пораньше на станцию, к знакомому телеграфисту?» «Да-да», – нетерпеливо пританцуя, подтвердил учитель. «Вы знаете», – он доверительно наклонился к фотографу, «я буквально чувствую, как назревает нечто грандиозное». «И что же?» – заинтересовался Владимир. «Пока не знаю», – задумчиво почесал кончик носа Вайнард. «Но что-то будет». «Ладно, надеюсь, потом вы расскажете о самых свежих новостях». Поклонившись, Кривцов отправился дальше. «Непременно», – пробормотал занятый своими мыслями учитель и вспомнил, что в городке есть такая новость, который отсутствующий почти месяц хозяин фотоателье не знает. Но тут уже скрылся, повернув за угол. Поколебавшись немного, побежать за Бартоком или все же идти на станцию, Вайнард выбрал трое и продолжил путь к знакомому телеграфисту в надежде узнать о положении на фронтах раньше утренних газет. Тем временем фотограф добрался до дома. Войдя в маленький вестибюль ателье, он привычно провел пальцем по конторке. Пыли не было. Значит, госпожа Осовская, у которой есть ключи, за время его отсутствия следила за порядком. Поднявшись на второй этаж, Кривцов отпер двери квартиры и распахнул окно. В комнате показалось душновато, особенно после утренней прогулки на свежем воздухе. Поставив саквояж, он устало опустился в кресло. Кажется, только вчера состоялась встреча с Кавкой, а сколько времени пришлось провести в дорогах, страшно подумать. Услышав знакомое покашливание, Владимир обернулся. В дверях стоял Шама. Заговорщически подмигнув, он улыбнулся. «С приездом, господин фотограф! Дай Петников на пивечко!» «Ха-ха! Это ты, бродяга!» – засмеялся Кривцов. «Ну, чем обрадуешь?» «От Кавки!» Словак вытащил из отворота куртки большой пакет. «Кстати, у вас новый сосед. Квартиру Нерота снял бакалейщик». «Вот как? А что же нотариус?» «Он скончался», — потопился Шама. «Да? Отчего?» «Любопытство», — усмехнулся Словак и уже выходя бросил. «Кавка просил передать благодарность». Владимир вскрыл пакет. Ворон, как всегда, предельно внимателен. Внутри оказались счета гостиниц, в которых останавливался за время деловой поездки владелец фотоателье, накладные на получение уже оплаченных фотоматериалов, несколько писем от представителей фирм, готовых обсудить с господином Бартоком предложение по изготовлению рекламных фотографий, пачка денег, железнодорожные билеты и даже подарок, купленный в столице для госпожи Осовской. Открыв обтянутый тонкой кожей футлярчик, Кривцов полюбовался серьгами и кольцом с мелкими бриллиантиками, зажатыми в тонкие лапки из черненого серебра. Да, Кавка верен себе. Распаковав саквояж, фотограф отправился на кухню и сварил кофе. Услышав, как внизу звякнул колокольчик, он заторопился к дверям. Наверное, это госпожа Осовская. Но в вестибюле стоял жандарм Геллер. «Доброе утро, господин Барток!» Трубно высморкавшись в большой клетчатый платок, сказал он. «Извините, что так рано, но долг службы обязывает. Разрешите?» «Конечно, конечно!» Кривцов пригласил его подняться в квартиру. Зная слабость блюстителя порядка, без лишних слов выставил на стол бутылку и маленькие рюмочки. «Не откажите отметить мое возвращение, господин Геллер!» Жандарм присел к столу, расправив пальцем пышные усы, взял рюмочку и лихо опрокинул ее в широко открытый рот. «Вы путешествовали почти месяц, господин Барток!» Вертя рюмочку в узловатых пальцах, осторожно начал Геллер. «Знаете, что тут случилось?» «Нет, а что?» Фотограф предложил незваному гостю сигару. Закурили. «Приличный табак!» Глядя на кончик сигары, скупо похвалил жандарм. «Так вы совсем ничего?» «Впрочем, зачем тянуть? Убили вашего соседа, нотариуса Нерота». «Бог мой!» – отшатнулся Кривцов. «Но за что? Кому он мог помешать? Дом ограбили?» «Темная история», – тяжело вздохнул Геллер. «Темная и странная. Поймите меня правильно, господин Барток, я отнюдь не подозреваю вас в причастности к этому страшному преступлению. Но долг службы...» Что вы!» – выставил перед собой ладони фотограф. «Спрашивайте все, что вам нужно». «Мне не хотелось вызывать у вас участок», – снова вздохнул Геллер и налил себе еще. Выпил, глубоко затянулся сигарой и доверительно наклонился через стол Кривцову. «Но начальство торопит. Вы, наверное, единственный человек, с кем я не побеседовал. Да еще сумасшедший словак. Правда, с ним и говорить-то не о чем. Дурак он и есть дурак, пусть даже покалеченный войной. Когда вы уехали, господин Барток?» «Знаете что?» Стонно раздумывая, предложил Владимир. «Пожалуй, я покажу вам, считай, билет. Так будет проще». «Давайте». Вновь наполняя свою рюмку, согласился жандарм и начал просматривать поданные фотографом бумаги. Видно было, что Геллер интересуется ими значительно меньше, чем содержимым стоявшей перед ним бутылки. Но, тем не менее, он прочел все счета и проверил билеты. Допив спиртное, жандарм откинулся на спинку стула и блаженно полуприкрыл глаза. «Знаете, этот Нерот, оказывается, был порядочной свиньей. Когда я осматривал его квартиру, обнаружил в стене нишу, через которую он подслушивал все, что делалось в вашем салоне». «Не может быть!» – изумился Кривцов. «Хотите, верьте, хотите, нет, но это так. И еще у него нашли большую коллекцию картинок с голыми девками и прочей мерзостью. Не скрою, некоторые склонны считать одной из возможных причин его смерти соперничество и ревность». «О чем вы, господин Геллер?» – прервал захмелевшего жандарма Владимир. «Какая глупость!» «Но я же не сказал, что сам так считаю. Думаю, дело теперь закроют в связи с невыясненными обстоятельствами». Внизу звякнул колокольчик, возвещая о приходе нового гостя. На лестнице послышались легкие шаги и шорох платья. «Курт, ты приехал?» На пороге комнаты стояла госпожа Осовская. Увидев жандарма, она немного смутилась и вежливо пожелала ему доброго утра. «Курт, я принесла свежие булочки». «Я, пожалуй, пойду». Геллер тяжело поднялся и неуклюже поклонился к кондитерше. «Всего доброго». «О, Курт!» Едва дождавшись, когда за жандармом закроется дверь, госпожа Осовская бросилась на шею Кривцову. «Я так скучала, а ты мне даже ни разу не написал. Он противный. Ты, наверное, устал? Сейчас я сварю кофе». «Да, дорогая», – нежно поцеловав ее маленькое ушко, покорно согласился фотограф. В конце концов, прелестная 30-летняя вдова с двумя кондитерскими – тоже приобретение, да еще какое. Нельзя же жить здесь год за годом, оставаясь бабалем. Когда-то это станет казаться весьма подозрительным. «Я совсем забыла». Кондитерша мягко высвободилась и подала ему стопку газет. «Твоя почта». Кривцов взял. Среди пачки газет оказалась открытка. Ничего не значащий текст, стандартно вежливые фразы, а на обороте вид императорского дворца. Значит, Марта добралась благополучно. «Кто тебе пишет?» Заглянул через плечо госпожа Осовск. «Так, один из поставщиков». С безразличным видом, показывая ей открытку, улыбнулся Владимир. «А где же обещанный кофе?» Собирая на стол, кондитерша нежно смотрела на своего Курта, стараясь ненароком коснуться его руки, плеча, ласково провести по волосам. «Да, он ее, только ее. Конечно, Барток не так молод, но станет отличным мужем, добрым, домашним, милым, тихим. Именно о такой партии она мечтала с тех пор, как овдовела. Кофе пили у окна, где ветерок с улицы приносил приятную прохладу. «Смотри, как торопится Вайнард!» – засмеялась госпожа Сонская, показав Кривцову на бестолково размахивавшего руками учителя. Натыкаясь на прохожих, он почти бежал, ничего не замечая вокруг. Однако, услышав, как его позвали, остановился. «Что стряслось, господин учитель?» – крикнула в окно кондитерша. «Ужасные вести! Ужасные!» – подняв голову, ответил Вайнард. «Не надо паниковать, дорогой мой!» – складывая газету, лениво откликнулся фотограф. «Скоро мы сломим сопротивление лягушатников под Верденом, и Париж наш!» «Вы ничего не знаете!» – брызгая слюной, заорал учитель. «Этого еще нет в газетах! Я сейчас был на станции! По телеграфу передали, что вчера русские корпуса под командой генерала Брусилова неожиданно перешли в наступление и глубоко прорвали наш фронт под Луцком! Казаки атакуют! Армия на грани катастрофы!» Госпожа Осовская испуганно вскрикнула и уронила чашечку с кофе. Кривцов бросил взгляд на календарь. Было 5 июня 1916 года. Конец книги. Читал Александр Чайцев. Февраль 2014 года.